Глава 33. Агата. От голода болит живот, а желудок то и дело жалобно урчит. Не помню, когда ела последний раз. А кормить меня, видимо, никто не собирается. Сволочи. Делают все, чтобы я сдалась. Не дождутся. Хочется встать и подойти к двери. Колотить, пока не откроют. Но сил хватает только на то, чтобы думать. Благо, есть о чем. В момент опасности организм мобилизировал все ресурсы в мозг. Моя память возвращается стремительно и неотвратимо. И чем больше я вспоминаю, тем сильнее хочется забыть. Самое страшное, что Марьям и Зейн действительно не имеют ко мне никакого отношения. Зейн — чужой муж. Малышка Марьям не моя дочь. Но я уже присвоила их обоих. Полюбила. Они моя семья, которой у меня никогда не было. Что со всем этим делать? Надо как-то помочь. Как-то дать Зейну понять, что они с дочерью в большой опасности. Но как? Раздраженно переворачиваюсь на спину, стискиваю кулаки и закрываю глаза. Нужно выбираться отсюда. Только сначала отдохнуть немного. Совсем чуть-чуть. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон, но он не крепкий, а поверхностный. Слышу каждый шорох, скрип, движение. В какой-то момент за дверью раздаются шаги. Я замираю и стараюсь дышать ровнее. Дверь открывается, и кто-то входит. Сердце срывается в галоп, а кожа покрывается липким холодным потом. «Агата, просыпайся!» Взволнованный шепот врезается в меня, мгновенно заставляя проснуться. Не верю своим ушам и открываю глаза. «Зейн?» Шевелю непослушными губами. «Откуда? Может, у меня галлюцинации?» Едва успеваю сесть, как оказываюсь в стальных объятиях мужа. «Девочка моя, все хорошо!» Он целует мои щеки, глаза и гладит по спине, пытаясь успокоить. Но меня колотит от страха и неконтролируемых эмоций. «Я не Агата». Отстраняюсь и заглядываю ему в глаза. В темноте они кажутся совсем черными. «Меня зовут Ирина. Я вспомнила». «Я знаю», — улыбается Зейн и мягко касается моих губ своими. Потом обсудим, а сейчас надо выбираться, по возможности, без шума. «Как?» — оглядываюсь, пока не понимая, что он задумал. «Переодевайся и пойдем». Муж помогает мне переодеться. «А одежда?» «Ее наденет та, кто все это устроил». Ухмылка Зейна становится похожей на хищный оскал. «Агата!» Выдыхаю я, вспомнив девушку, как две капли воды, похожую на меня. В кабинете врача она была очень самоуверенной. «Именно так». Муж за талию притягивает меня к себе. «Пойдем, у нас мало времени». Решаю не спорить и довериться ему, хотя и выбора, в общем, нет. В доме слышны мужские голоса. Переговариваются между собой и о чем-то спорят. Зейн тихо матерится и уводит меня в другую сторону. Дверь приоткрыта. Слышен звук льющейся воды. Или не воды, догадываюсь я, но муж вовремя припечатывает палец к моим губам. Я не произношу ни звука. Зейн резко входит в туалет. Какой-то грохот и глухой хрип. По коже ползут колючие мурашки, а колотить начинает сильнее. Даже зубы ритмично стучат. «Пойдем». Муж хватает меня за руку и заводит в помещение. Поддаюсь, хоть и трясет от волнения. Но рядом с этим мужчиной я чувствую себя защищенно. Он не даст случиться ничему плохому. Зейн закрывает щеколду, и только сейчас я вижу мужчину, развалившегося на унитазе. «Он живой?» Шепчу не своим голосом. «Живой-живой, не бойся». Муж открывает окно и выглядывает на улицу. «Принимай». Не успеваю сообразить, что происходит, как меня подхватывает Зейн и выкидывает в окно. Там ловит Булат с самодовольной ухмылкой на лице. «И снова здорово!» — подмигивает он мне. Я тушуюсь и высвобождаюсь из его рук. Зейн выбирается из окна следом. «Не трогай меня, животное!» Раздается за спиной злое шипение. Оборачиваюсь и вижу Дамира, который держит Агату в одном белье. Конечно, ее одежду отдали мне. «Думаешь, переиграла меня, да?» Кидается в мою сторону, но водитель держит крепко. «Ничего у вас не выйдет!» «Посмотрим», — хмыкает Зейн. «Выключи ее!» «Ты мне за все ответишь!» Снова шипит Агата и брыкается в жалких попытках вырваться. «Подожди!» — останавливаю Дамира и подхожу ближе. «Что я тебе сделала? Я даже не знала о твоем существовании!» «Ты родилась! Этого достаточно!» — выплевывает она зло. «Из-за тебя мать начала бухать. Все жалела, что сдала тебя в детдом!» Не могу понять, что чувствую от ее слов. «Ты разрушила мою семью и должна ответить!» Она не успевает договорить. Дамир нажимает на какие-то точки на шее, и Агата отключается. «Блядь, какой херней приходится заниматься?» Булат ловко забирается обратно в окно. «Наследил?» Выглядывает и смотрит на Зейна. «Просто вырубил», — отвечает тот. Дамир подает Агату в окно и помогает втащить. Булат подхватывает ее и скрывается из виду. «Дамир, отведи мою жену в машину», — строго говорит Зейн, а я покрываюсь колючими мурашками. Замечает это и накидывает на мои плечи свою куртку. «Нет, пожалуйста», — хватаюсь за руку мужа. «Можно я останусь с тобой?» «Нет». Хмурится он и нежно гладит меня по щеке. «Подожди меня в машине. Мне так будет спокойнее». Умоляюще смотрю на него и кусаю губы. «Я скоро приду», — улыбается Зейн. «Я тебе обещаю». «Хорошо». Вздыхаю я и, поддавшись порыву, встаю на носочки и целую мужа в губы. В доме раздается какой-то шум и грохот. Топот сапог по деревянному полу. «Дамир!» — рявкает Зейн, и меня буквально сносит лапищами водителя. Он просто закидывает меня на плечо и тащит. А я вырываюсь и стучу по его спине кулаками. «Остановись!» — прошу я. «Нельзя оставлять его одного!» «Угомонись, женщина!» — ворчит Дамир, но все же беззлобно. «Зейн не один и не немощный. Мужчины сами разберутся, а ты мешаешь». Бессильно затихаю. Что я еще могу? Силы не равны. Да и нет у меня никаких сил. «Давай я сама дойду до машины, а ты вернись». Предлагаю лучшее, что могу придумать в стрессовой ситуации. «С ума сошла!» — смеется водитель. «Да Зейн мне голову откусит, если с тобой что-то случится». От его слов на душе становится очень тепло и приятно, но все же тревога не отпускает.